Глава сороковая. Группе захвата приготовиться. Парни поправляют маски на лицах. Все сосредоточены. Заход по запасной лестнице. Мавр, Бакиров и Сека. Выбираю самых мощных, потому что будем брать главаря. Багиров, снайпер? На месте. Айматов во втором крыле. Один, без заказчика. Подельники в первом. Не ждут нас, да? Сверкает зубами Багиров. Нас никто не ждет. Князев в спецназе. Подмигиваю бесу, невольно восхищаясь его внешним видом. Здоровый, зараза, как мамонт. Прокачанный, что батя-терминатор. И ума не занимать. Кого хочешь, одарит еще и останется. Постучим на огонек. Парни сдержанно хмыкают. Хорошо, что мирняка нет рядом. Довольно тянет Сека. Цеплять некого будет. Работаем в полной темноте. Парни проверяют контрольную экипу. Все нормально. Все спокойные и ровные. Заглядение не группа. Хоть на выставку тащи. Автоматы безотказные, не пацаны. Ничего не выбьет из колеи при пополнении. Гвозди бы делать из этих людей. Элита. Максимально тихо движемся по лесу. Я переговариваюсь со зверем, что едет в другом автобусе. Айматова нужно взять живым. Только от этого зависит, насколько быстро среагируют твари за закладку бомбы на вокзале. Выбрали самый многолюдный. Там, конечно, предупреждены, но инфа может быть слита. Говорю же, есть гнида, до которой пока не добраться. И Айматов в клубе лишь первая петля. Сека, лестничный марш не проворонь. Ни разу. Кивает и продолжает сосредоточенно таращиться в чертеж дома. Дотошный. Удовлетворенно в который раз отмечаю, пока в мельчайших деталях не разберется, не успокоится. Наконец подъезжаем к объекту. Внутри меня поднимается привычная вибрация. Натягиваю балаклаву. Да, я с ними иду. Зверь покомандует из второго собрмобиля. Мне надо, я не могу их бросить. Ежу понятно, что парням этот шаг не нужен. Но по-другому я лично не могу. С ними приехал, с ними пойду. Говор стихает, появляются жесты. Пока видно, а вот потом придется переговариваться. 3, 2... Загибаю пальцы. Хмыкнув, Багира пригибается к земле. Рассредотачиваемся и делаем свое дело. Все проходит без шума и пыли. Эффект внезапности срабатывает безотказно. Не зря пасли и вычисляли столько времени. Лишний раз убеждаюсь, что меньше народа знает, больше кислорода для маневрирования. В курсе наша крыша в лице генерала Иванова. Если что, прикроет от грохота сверху. Сил должно хватить, хотя Иванов... На члене всех вертеть будет, кто против будет. Именно поэтому мы такие наглые. Охрану снимаем без проблем. Валяться на землю тяжелыми мешками. Слышу только, как пару раз Мавр резко выдыхает. Дальше путь чист. Логово засекречено было по всем параметрам. Вычислили с помощью сыча. Мощь, а не мужик. Пока идем, в голове мелькает. Ни за что бы не подумать, что данная избушка непробиваема. Один обман кругом. Парни гасят камеры, и мы врываемся в дверь. Движуха для Айматова в защите проебана с треском. Он настолько в ахере от нашего появления, что даже особо не сопротивляется. Мавр одним ударом кладет его подельника. С другого крыла слышу выстрелы и отборную брань. Мы слушаем и понимаем, что когда начали орать, значит все. Гитлер капут. Крепость взята без единого трепыхания. Я немного удивлен, потому что не думал, что все будет так легко. Б. Беспечность, она наказуема. То, что губит величие и ломает придуманную, абсолютную веру в себя, через колено. Ну что? Сажусь рядом. Ждал заказчика. Айматов молчит, щурит глаза и ничего не говорит. Лишь руки, закованные в браслеты, напрягаются. Вижу, как вздуваются жилы и багровеет кожа. Что ж, понимаю. Вот иногда рассматриваешь таких мудаков, с виду ничем не примечательных и вроде даже жалко их простому обывателю. А когда вот так глаза в глаза, и ты знаешь, что эта мразь готова отдать приказ о взрыве, знать, что падаль не пожалеет никого, ни наших детей, ни стариков, ни женщин, глаза мгновенно кровью наливаются и хочется выдавить эти самые грёбаные очи. «Будешь говорить?» Опускает рожу в пол. Все чисто. Слышу позади себя. Сам себе киваю. Типа норм. Чистые, молодцы. Я спрашиваю, кто? Наклоняюсь ниже. Фамилия. Молчит. Сношу его со стула левым в челюсть. Он тяжело валится. Кровь фонтаном брыжет из разбитого рта, и почему-то вид поганой красной юшки меня превращает в недочеловека. Почему на моей земле эти? Какого хрена тут делают? Кто, блядь, вложил им в руки оружие? Говори, говори, говори! Методично вбиваю его башкой в пол. Хочу вытрясти из поганого рта грёбаную фамилию. Надо вытрясти. Могли погибнуть дети. Дети! Сучьи вы твари, чтоб вы сдохли. Ненавижу. Ненавижу. Давил и давить буду. Похер на последствия. Суровый. Оттаскивает сзади. Брось. Сань, брось. Оттаскиваю и заряжаю кому-то в нос. Отрезляет глухой мат, и сквозь рассеивающуюся пелену в глазах вижу, как рядом зверь схватился за лицо. Твою ж мать. Как же так-то? Упираю руки в колени и тяжело дышу. «Саш, ты чё? Больно же!» «Прости», — прикладываю руки к груди. «Не хотел». «Придурочный». Еле шепчет, чтобы слышал только я. А потом распоряжается, чтобы Айматова увезли. Заканчиваем операцию, попутно осматривая местность. Проползав еще 3 часа и не обнаружив для себя ничего интересного, зачищаем следы. Работают сапёры, и еще через 60 минут от избушки в 1,5 этажа остается лишь пепел. Улов неплох. Дальше бы не облажаться. На сон остается немного. Но все же нужно немного отдохнуть, иначе кони двинем. Разъезжаемся. Поменяв коней у конторы, сажусь в свой безотказный танк. Едва живой добираюсь до дома. До обеда есть время. Пока надежные парни поработают, никуда Айматов не денется. Изолятор надежный. В этот раз идем в нарушение всех прав. Но что делать? Исхода у нас теперь только 2. Звонок застает в тот момент, когда глушу мотор. Марина. Сердце просто вылетает из груди. Заново пробивает по всем точкам на вылет. Меня таращит и выкручивает. Просто прет вдоль и поперек. Что там? Что могло случиться? Время 4:30. Пол, мать его, 5. Дрожащими руками не сразу попадаю в сенсор. «Марин?» «Сволочь ты, Суворов!» Плачет, а меня обмораживает. «Сволочь! Я тебя ненавижу! Что ты натворил?»